Глава 42. «Как же я мог ранее не приметить?» — сокрушался отец Модест, растирая тонкими перстами висок, словно его терзала жесткая мигрень. «Непростительное небрежение! Нет, нет! Не можем мы допустить, чтобы с такой безделицы дело отложилось опять! Ах, сколь я виноват!» «Но без тени он неуязвим», — озабоченно заметил Росков. «Да он не без тени, Филипп!» — досадливо поморщился отец Модест. «Его оболочка плотская, стала быть, подчинена законам физического естества. Есть объем и вес. Не можно и без тени. Он прячет ее, но как он ее прячет?» «Я заприметил нечто, что может принести нам пользу». Росков вытянул шею, что-то выискивая в толпе. «Побудь покуда тут, Нелли». Людское море тут же сомкнулось за спинами удаляющихся друзей. Теперь она осталась одна. Пустое? Не страшно? Звуки полонеза уж гремели под сводами, и Нелли спряталась за огромную напольной вазой, расписанной морскими растениями. Еще не доставало, чтобы кто-нибудь с дуру пригласил ее танцевать. Ваза стояла в изрядной нише, и по одну сторону из-за нее просматривалась стена, у которой на стульях восседали важные старухи, вооруженные зрительными стеклами на золоченых палочках. С другой стороны просматривался крайний ряд танцующих. Отчасти их, впрочем, загораживала огромная эпернь, ярусы кои только что не гнулись под тяжестью угощений. Чередующиеся грозды янтарного и черного винограда нависали над строем вазочек со взбитыми сливками. Конфекты в бумажках влезали на самый верх, меж тем, как внизу румянились сдобные пирожки. Ничья небрежная рука не нарушила еще этой роскоши, но было явным, что красоваться ей недолго. «Гляди, Поликсена, кто-то прячется в углу за вазоном», — прошептала девица лет 16. Две ярких птички-калибри сидели в ее голубоватой куафюре, а третья парила на тоненькой проволочке, раскинув крылышки над ними. «Небось, Аглая Минская, она нонче в розах», — ответила ей другая, коротенькая толстушка, украсившая голову незабудками. «Гаюит, небось, преображенец-то в столицу укатил». «Ты тише, тише, как не услыхала». Подруги, а по всему судя, девицы были таковыми, взяли по вазочке сливок. Резво замелькали костяные ложечки. «На твоем месте, Поликсена, я б сбежала с гусаром», — решительно заявила девица с калибри, облизываясь. «Кабы меня хотели выдать за старика судейского, так чего терять?» — Хорошо тебе говорить, Татьяна, — вздохнула толстенькая Поликсена. — Алтынов беден, как церковная мышь. Куда он меня может увесть? До ближайшей долговой ямы? Хошь не хошь, а идти мне за судейского. — Кабы еще не так он плебейски звался, — вздохнула ее подруга, хотя с именем Татьяна едва ли ей было к лицу рассуждать, что плебейски звучит, а что нет. Подумай. «Станешь ты госпожа Панкратова!» Нелли навострила уши. «Не как это старый знакомец Пафнутий Пантелеймонов собрался жениться? Он все дела ведет у одного только господина Венедиктова», — рассудительно продолжала Поликсена. «Очень это папеньке с маменькой по нраву. Папенька, говорит, небось, только к рукам тысячи по две в год прилипает, а при муже старикашке жена интересна». «Ах, душка Венедиктов!» — воскликнула Татьяна. «Вот уж кто! Лучше любого военного! Но кому ты обещала станцевать минувет?» Я оставляла его за Индриковым, а Индрикова еще и не видно. Кабы не остаться мне без кавалера? — Останешься, — подумала Нелли. Отсутствие Индрикова радовало. Выходит, он отправился прямиком под Пензу, как и предполагал отец Модест. Однако ж ни тепло, ни холодно не делалось от того, что Панкратов также здесь и процветает. Что-то разыскивают отец Модест с Филиппом. Таиться в укрытии наскучило, Нелли выбралась на белый свет. Полонез завершился, и на смену ему медленно и величаво вступил менуэт. Любимый танец Нелли, невольно залюбовавшийся первой заскользившей по паркету парой черноволосым высоким офицером семеновцем и дамою в бирюзовом шелке. Офицер изогнулся в поклоне. Дама присела с незримым букетом в руках. — Свободен ли у вас сей танец? Венедиктов стоял перед Нелли, приятно улыбаясь. Но неулыбчивы были светло-желтые глаза его с черными, как камень в волосах Нелли, зрачками. На камень-то они и глядели весьма пристально. Что ж, так ведь оно и задумывалось. Так что пускай его глядит. Вот только никак Нелли не ожидала, что окажется одна в этакую минуту. Где ж их носит? Танец свободен. Пусть знает, что Нелли перед ним не трусит. Они пошли вторую парой. Венедиктов поклонился, Нелли присела. — Я тебя признал, Елена. Лицо Венедиктова словно разделилось на две части, каждая из которых жила сама по себе. Губы улыбались сердечно и лучезарно, а глаза кололи ледяным холодом. — Имя твое идет тебе. Запамятовал тогда сказать. Или не запамятовал, но слишком ты быстро меня покинула. Ты, небось, думаешь, оно греческое? О, нет. Оно куда как древней. Имя как имя. Велика важность какое. Нелли обернулась медленным волчком под поднятую рукою Венедиктова. Уж будто то ты не знаешь, что сочетание звуков — основа любого колдовства. Имя — суть мантра. Теперь шли они уже в длинной веренице присоединившихся пар. Холодные желтые глаза не отрывались от короны, хотя Венедиктов ни слова о ней не говорил. Слуги мои разбегаются, либо умирают, я утомлен. Лидия сделалась ни для чего непригодна. Индриков сбежал, но мне лень его преследовать. На днях воротился еще один, и покуда он пользуется отменным здоровьем, но по особым приметам, что опытный глаз читает в лицах так же явно, как буквы алфавита, мне явно, что дни его сочтены. Но смерть проистечет не от физического недуга. Сломана его воля. Средь твоих друзей есть хорошие умельцы. Танатов уж в Москве? Нелли улыбнулась. Ей приятно было, чтобы Венедиктов знал. И они могут быть жестоки, когда надобно. Впрочем, он и должен был нас опередить. Каменщики — глупцы, полузабывшие знания храмников, заменившие позабытое детскими игрушками, но рядом с ними всегда есть где прокормиться мне. Венедиктов вздохнул, но легко, словно сокрушался о пустяке. В недалеком грядущем они готовят настоящий пир. Досадно мне было на него не попасть. Силы мои почти иссякли, но я бы напитался. Так ведь вы хотите меня истребить, как будто не сами люди сеют зубья драконовы. Я лишь кормлюсь около, ибо для моей экзистенции потребны эманации людских страданий. Хочешь сказать, что ты вроде глиста? Нелли засмеялась, укрываясь веером. Паразитируешь на человеках? Как всякой мне подобной. Венедиктов не обиделся. Лучше б ваш жрец следил за людским злом, за теми же каменщиками. Врешь ты все! В конец забрался! Возмутилась Нелли. Злоба людская питает тебя, но и ты раздуваешь ее, чтобы быть сыту. И все же моя мать — человечья злоба. Она творит подобных мне, обрекая на скитанье рядом с людским миром. Иная душа, отлетев от тела, мечется в страхе, ибо собственные порождения ведут вокруг нее хоровод. Ей надобно пройти сквозь них, чтоб улететь, а смелости не достает. И то сказать, там ловит ее злобное чудовище, тут вырисовывается алчное, тут уж хватает любострастное. А человек и не ведал, что всю-то жизнь дорожал монстров потешно. Нет, мой народ был разумней. Они творили и питали подобных мне сознательно и смотрели в том себе выгоды. Да не хочешь ли сама поглядеть? Как-то есть поглядеть самое. Минувет закончился. Нелли и Венедиктов стояли под опоясывающий зал галереи рядом с низкой дверкой. Дверь, верно, была для прислуги, но все ж странно, что не выкрашена белой краской и не вызолочена. Да попросту взять и поглядеть. Венедиктов был в хорошем расположении духа. — Отчего бы и нет? Уж вы всегда найдете, чем распотешить. Не стоило бы одной с ним связываться, но другого такого случая не будет. Только сейчас он полагает себя безопасным, потому что... Нелли в испуге оборвала мысль, чтобы Венедиктов ее не услыхал.